Горы смолкли, и путники, набив по последней трубке, стали развязывать спальные мешки. Принц обратился к своему приятелю, чтобы тот рассказал ему об этих людях. «Ну, ты сам знаешь, что такое ковбой», — ответил Мэйлмют Кит, стаскивая мокасины. «А в жилах его товарища покойки течет кровь британца, это сразу заметно. Что касается остальных, то все они потомки курер де буа, трапперы, охотники. И один бог ведает, какая там еще была примесь. Те двое, что улеглись в дверях, чистокровные буа-бруле, буквально горелое дерево, название первых французских поселенцев в Канаде, которые, особенно после перехода Канады к Англии, промышляли охотой в лесах. Обрати внимание на брови и нижнюю челюсть вон того юнца с шерстяным шарфом. Сразу видно, что в дымном вигваме у его матери побывал шотландец. А этот красивый парень, который подкладывает себе под голову шинель, француз-метис. Ты слышал, какой у него выговор? Он без особой симпатии относится к тем индейцам, что лежат с ним рядом. Дело в том, что когда метисы восстали под предводительством Рейла, чистокровные индейцы не поддержали их, и с тех пор они недолюбливают друг друга. Ну а вон та мрачная личность у печки, кто это? Клянусь, он не говорит по-английски. За весь вечер не проронил ни слова. Ошибаешься. Английский он знает отлично. Ты обратил внимание на его глаза, когда он слушал? Я следил за ним. Но он здесь, видно, чужой. Когда разговор шел на диалекте, было ясно, что он не понимает. Я и сам не разберу, кто он такой. Давай попробуем доискаться. «Подбрось-ка дров в печку», — громко сказал Мэйлмют Кит, в упор глядя на незнакомца. Тот сразу повиновался. «К дисциплине его где-то приучили», — вполголоса заметил принц. Мэйлмют Кит кивнул, снял носки и стал пробираться к печке между растянувшимися на полу людьми. Там он развесил свои мокрые носки среди двух десятков таких же промокших насквозь. «Когда вы думаете попасть в Доусон?» — спросил он, чтобы завязать разговор с незнакомцем. Тот внимательно посмотрел на него, потом ответил. «Туда, говорят, 75 миль? Если так, дня через два». Он говорил с едва заметным акцентом, но свободно, не подыскивая слов. «Бывали здесь раньше?» «Нет». «Вы из северо-западных территорий?» «Да». «Тамошний уроженец?» «Нет». «Так откуда же вы родом, черт возьми?» «Видно, что вы не из этих». Мэйлмют Кит кивнул в сторону всех расположившихся в хижине, включая и тех двух полисменов, что растянулись на койке принца. «Откуда вы?» «Я видел раньше такие лица, как ваши, но никак не припомню, где именно». «А я знаю вас», — неожиданно сказал незнакомец, сразу же обрывая поток вопросов Мэйлмюта Кида. «Откуда? Разве мы встречались?» «Нет. Мне говорил о вас священник, постелики, ваш компаньон. Это было давно. Спрашивал, знаю ли я Мэйлмюта Кида. Дал мне провизии. Я был там недолго. Он не рассказывал вам обо мне?» «Ах, так вы тот самый человек, который менял выдру на собак?» Незнакомец кивнул, выбил трубку и завернулся в меховое одеяло, дав понять, что он не расположен продолжать разговор. Мэйлмют Кит погасил светильник, и они с принцем залезли под одеяло. «Ну, кто же он?» «Не знаю. Не хотел разговаривать и ушел в себя, как улитка. Любопытнейший субъект. Я о нем кое-что слышал. 8 лет тому назад он удивил все побережье. Какая-то загадка, честное слово. Приехал с севера в самые лютые морозы и так спешил, точно за ним сам черт гнался. Было это за много тысяч миль отсюда, у самого Берингового моря. Никто не знал, откуда он, но, судя по всему, его принесло издалека. Когда он брал провизию у шведа-миссионера в бухте Головина. Вид у него был здорово измученный. А потом узнали, что он спрашивал, как проехать на юг. Из бухты он двинулся прямо через пролив Нортона. Погода была ужасная, пурга, буря, а ему хоть бы что. На его месте другой давно отправился бы на тот свет. В форт Сент-Майкл он не попал, а выбрался на берег у постелики всего-навсего с двумя собаками и полумертвый от голода. Он так торопился в путь, что отец Рубо снабдил его провизией, но собак не мог дать, потому что ждал моего приезда и должен был сам отправиться в путь. Наш Улисс знал, что значит путешествовать по северу без собак, и несколько дней он рвал и метал. На нартах у него лежала груда отлично выделанных шкурок морской выдры, а мех ее, как известно, ценится на вес золота. В это время в постелике жил русский купец, скупой, как шейлок. Собак у него хоть отбавляй. Торговались они недолго, и когда наш чудак отправился на юг, в упряжке у него бежал десяток свежих собак, а мистер Шейлок получил, разумеется, выдру. Я видел эти шкуры, великолепные. Мы подсчитали, и вышло, что каждая собака принесла тому купцу, по крайней мере, $500 чистой прибыли. Не думай, что мистер Улисс не знал цен на морскую выдру. Хотя он из индейцев, но по выговору видно, что жил среди белых. Когда море очистилось от льда, мы узнали, что этот чудак запасается провизией на острове Нунивак. Потом он совсем исчез, и 8 лет о нем ничего не было слышно. Из каких краев теперь он явился, чем занимается и зачем пришел? Индеец неизвестно где побывал. Привык, видно, к дисциплине, а это для индейца не совсем обычно. Еще одна загадка севера. Попробуй ее раскусить, принц. Благодарю покорно. У меня и своих много, — ответил тот. Мэлмют Кит уже начал похрапывать, но молодой горный инженер лежал с открытыми глазами, всматриваясь в густой мрак и ожидая, когда утихнет охватившее его непонятное волнение. Потом он заснул, но его мозг продолжал работать, и всю ночь он блуждал по неведомым снежным просторам, вместе с собаками преодолевал бесконечные переходы и видел во сне людей, которые жили, трудились и умирали так, как подобает настоящим людям.